которую будто бы бросился Николай Г. 24 декабря, находится на 6 верст ниже по течению от того места, где был вытащен 27 декабря неизвестный человек, еще живой и умерший через 10 минут по достижению его. Через несколько дней после этого Екатерина Г. проводила мужа на Николаевскую железную дорогу, купила для него билет до Петербурга и дала ему на дорогу 15 рублей, обещая каждый месяц высылать денежную помощь, что она и делала, подписывая свои письма. Таким образом, создалось против супругов Г. обвинение жены в двоебрачии и в необходимом пособничестве для этого со стороны мужа. Предусмотренным 1554 статьей «Уложение о наказаниях». Эти обстоятельства показывают, что упоминаемый в различных версиях о происхождении живого трупа шантаж со стороны сотоварища Николая Г. по пьяному и бездомному житию и последовавший затем от него донос, повлекший за собой возбуждение преследования против Г., лишены фактического основания. В последние годы экспериментальная психология, установляя путем опыта приемы для оценки объективной правдивости свидетельских показаний, приходит к выводу, что человеческая память по прошествии некоторого времени от события в большинстве случаев утрачивает ясность и точность, стремясь заполнить образующиеся в ней пробелы представлениями, которые, будучи совершенно добросовестными, в то же время совершенно далеки от истины. В этих случаях человеческая мысль незаметно для самой себя переходит от краткого «так могло бы быть» к определенному «так должно было быть» и к положительному «так было». Этим, конечно, объясняется то, что один из участников заседания по разбиравшемуся в Москве делу супругов Г. называет руководителем заседания бывшего председателя Московского окружного суда Давыдова, тогда как дело разбиралось в Московской судебной палате с участием сословных представителей под председательством старшего председателя палаты Попова. Это объясняется и утверждение одного из сословных представителей, что суд, постановивший обвинительный приговор, найдя положение осужденной за двоебрачие супруги трагическим, безвыходным и ее самое глубоко несчастной, определил ходатайствовать перед высочайшей властью о смягчении ее участи, каковое ходатайство и было уважено. В действительности никакого ходатайства о смягчении участи со стороны судебной палаты не последовало. Уставы уголовного судопроизводства, в случаях, когда представляются особые уважения к облегчению участи подсудимого, суду позволяется ходатайствовать перед императорским величеством не только о смягчении наказания, но даже и о помиловании обвиненного, сделавшегося жертвой несчастного для него стечения обстоятельств. Уменьшив меру следуемого Екатерине Г. наказания на две степени, во внимание к ее легкомыслию, судебная палата приговорила обоих подсудимых к лишению всех особенных прав и преимуществ и к ссылке на житье в Енисейскую губернию. На этот приговор оба осужденные принесли кассационные жалобы в Сенат. Екатерина Г. отрицала свою виновность, а Николай Г. доказывал, что между вступлением его жены во второй брак и теми действиями, в которых он обвинен, нет никакой причинной связи, так как решающим обстоятельством для признания ее вдовой послужило опознание ею в неизвестном человеке, вытащенном из воды и вслед за тем умершим, своего мужа. Жалобы эти слушались в заседании Уголовного кассационного департамента 10 марта 1898 года и оставлены без последствий. А самое дело о двоебрачии по изготовлению решения в окончательной форме подлежало возвращению в палату для обращения приговора к исполнению. участвуя в этом заседании и соглашаясь.